Глава 11. В 5 часов Тео поехал за 4 квартала от Бун энд Бун в офис еще одного Буна, своего дяди Айка. Дядина фирма не отличалась обилием клиентов или богатой обстановкой. Айк работал на 2-м этаже старого обшарпанного дома. Первый занимал греческий ресторанчик. Вудс и Айк Буны были братьями и одно время работали вместе, но это было давно. По причинам, недоступным пониманию Тео, Айк уже не был юристом и почти не общался с братом. Однако родственником от этого быть не перестал, и по понедельникам Тео заезжал к дяде поболтать. Порой эти встречи нельзя было назвать приятными, но иногда Айк бывал в хорошем настроении и рассказывал много интересного. Тео никогда не знал заранее, как его встретит дядя. В семье об этом не говорили, но Айк сильно пил. И Тео подозревал, что от этого зависело его настроение. Судья обычно оставался дома или в конторе, но иногда его пристегивали на поводок, и пес бежал рядом с велосипедом. Он обожал носиться по улицам наперегонки с хозяином. Сегодня судья очень просился погулять, поэтому Тео взял поводок. Они вдвоем взбежали по ступенькам и, постучав для проформы, влетели в длинный захламленный кабинет. «Так-так», — с улыбкой произнес Айк. «Как поживает мой любимый племянник?» «Отлично. А как ты сам?» Тео с размаху уселся на скрипучий деревянный стул, под которым копились бумаги. Все в кабинете было заложено папками. Они выглядывали даже из-под шкафов и стола. Тео был единственным племянником Айка, и, насколько ему было известно, только он и поддерживал отношения с дядей. Жена развелась с Айком много лет назад, когда у него начались неприятности. Дети разъехались. Айк был стар и одинок, но при этом не вызывал жалости. Казалось, ему нравилось жить в безвестности, зато по-своему. «Очередной прекрасный день», — сказал Айк, показывая на гору бумаг на письменном столе. «Разбираю денежные проблемы безденежных людей. Как обстановка в Бун энд Бун? Все так же, ничего нового». «А какие у тебя оценки? 5? «Почти». Этот вопрос казался Тео вторжением в личную жизнь. Но почему Айк присвоил себе право совать нос в его учебу? Но, как говорила миссис Бун, родню не выбирают. «Что значит почти?» – не унимался Айк. «По химии 4+, но я подтянусь». «Да уж, лучше подтянись», – с напускной строгостью сказал дядя и повернулся к монитору. «Тут кое-что пришло 10 минут назад». Добавил он, вглядываясь в экран поверх очков, и кликнул мышкой. «Согласно онлайн-версии нашей бесстрашной ежедневной газетенки, пацан из твоего скаутского отряда довольно неудачно повстречался со змеей. Ты об этом слышал? Как же это попало в новости?» – с отвращением спросил Тео. «Сейчас все попадает в новости. Частной жизни не осталось. Ни секретов, ни стыдливости. Каждый – знаменитость. Перси Диксон – это он. Его мамаша пытается поднять шум. Наверняка она и позвонила в газету. Но как ей удалось заставить репортеров выслушать такую ерунду?» «Ты при этом присутствовал?» «Ну да. Расскажешь?» И Тео снова рассказал про щитоморника. Дослушав, Айк воскликнул. «Вот козел, ты не заслуживаешь отстранения». «Все нормально, Айк. Я это уже пережил и оставил в прошлом. Давай сменим тему». «Давай, поговорим о Янкис и Твинс?» «Не надо». Айк был давним фанатом Янкис и знал команду и ее историю. Тео болел за Твинс, потому что больше в Стратенберге за них никто не болел. Слишком далеко это Миннесота. «Логично». Айк отодвинулся на стуле и сунул руку в маленький холодильник, почти незаметный под ворохом бумаг. Достал бутылку пива для себя и банку спрайта, которую отправил по столу племяннику, сбив попутно на пол пару листов. «Держи», — сказал он, когда Тео поймал спрайт. Айк скрутил пробку, медленно, почти болезненно вытянул ноги и забросил их на стол. Вольготно разлегшись на стуле, сделал глоток. Тео по опыту знал, сейчас начнется рассказ. Еще глоток, и Айк начал со своего любимого. «Слушай сюда, племянник. Греческая семья с 1-го этажа Джимми и Амельда Тайкос – милые люди. Я их 100 лет знаю и каждый день вижу. Они приехали в нашу страну несовершеннолетними и всю жизнь пахали с утра до ночи без выходных, чтобы обеспечить своих детей. Их старший, Рассел, владеет строительной компанией, строит небольшие дома и занимается ремонтом. Ему 40 лет, женат, трое детей. Старший родился с целым букетом болезней. Они ухлопали кучу денег, чтобы спасти пацана. Но бедняге по-прежнему требуется особый уход. Эта беда едва не доконала Рассела и Джимми с Амельдой. Но они уперлись, начали работать еще больше, экономить еще жестче и справились. Тео, должно быть, отвел взгляд, потому что Айк вспылил. «Тебе не интересно, что ли?» «Я слушаю». Тео подозревал, что кроме него ни одна живая душа в городе не вытерпит долгих и довольно бессвязных рассказов Айка. Но эти истории, как правило, были преамбулой к чему-то интересному. Айк отхлебнул пиво, уставился в потолок и продолжил. Лет 10 назад Рассел с женой купили землю за городом, разделили на участки и начали продавать по 2 акра. Красивейшая местность, холмы, ручьи, пруды и все такое. Идея состояла в том, чтобы участки доставались людям, готовым беречь природу, не трогать деревья и всячески заботиться о земле. Рассел с женой разработали проект дома своей мечты и начали строить. После работы, по выходным и праздникам, они проводили там каждую свободную минуту с внуками, включая того, что в инвалидном кресле, и строили дом. На тяжелые работы Рассел приводил своих ремонтников, но все, что было под силу 2 людям, делали сами с женой. Конечно, это был подвиг любви. На все про все ушло 5 лет. Они всю дорогу расплачивались наличными и построились без долгов. Закатили праздник по случаю новоселья, пригласили меня, родню, друзей, соседей, рабочих, всех, кто помогал. Я никогда не видел Джимми с Амельдой такими гордыми и счастливыми. Прекрасный дом в красивом месте, большая счастливая семья на лоне природы, сказка наяву.